но расход не слишком большой и не превышает затраты на бег, делая использование УПМ более выгодным способом передвижения в тех местах, где есть за что зацепиться. Также клинки можно создавать из трупов и подручных вещей, так что даже без усиления от чувства вины сила Йор очень полезна. После моих утренних тренировок я обычно завтракал с Ханджи, после чего мы с ней либо занимались работой, заключающейся в создании механизма, который поможет разведкорпусу поймать титанов без лишних потерь, либо брали перерыв и, закрывшись в комнате девушки, спускали с ней пар, устраивая краш-тест здешней мебели, что, кстати, неплохо держалось, учитывая, как мы иногда изгалялись. После такого времяпровождения мы шли на обед, после которого Ирвин доводил до нас приказы свыше и обрисовывал, что нам надо отработать в группе, периодически обкатывая новые экспериментальные построения, которые после тренировки могли временно встать на вооружение, либо вовсе отбраковаться. Кстати, об Эрвине, эти пару недель мы думали, как преподнести ему мои силы, но в итоге остановились на показе их сухой силы и эффективности. Ведь, как показал канон, Смиту насрать на то, кто и что находится под его командованием, пока оно верой и правдой служит человечеству и разведкорпусу в частности. Думается мне, он бы даже мог принять в свои ряды Бертольда Райнера, если бы они решили переметнуться на сторону Илди из-за своих друзей. В итоге пару дней назад я с Ханджи пригласили его на приватный разговор, в котором показал ему часть своих сил в виде телекинеза, предвидения, о котором он и так, возможно, догадывался, и усиление силы. Остальное я приберег на всякий случай, ведь даже Вейдер, при всей своей избранности и везении, искупался в лаве. Но он выжил, а вот я могу и помереть, ведь у меня нет Палпатина, который соберет меня по кускам и нафарширует мое тело высокотехнологичными протезами. У меня же нет таких благодетелей, да и в этом мире уровень медицины удручающе низок, может, в Марли все еще не так плохо, то тут, на острове, она недалеко ушла от средневековья, и если бы не Гриша, то здесь более-менее нормальная медицина была бы доступна только дворянам. А так местные жители теперь хотя бы не дохнут от элементарной антисанитарии. Так что Гриша, в местной исторической хронике, культовая личность. Наверное, поэтому он вечно курсировал между стенами. Думается мне, что его услугами не побрезговали даже рейсы, что в принципе могло бы объяснить, как он так быстро вышел на их лёжку. Но это так, исторические факты, которые сейчас не так уж и важны, так как Гришу уже давно переварил Ирен. Но я слегка ушел от темы. Увидев мои силы, Эрвин просто сделал пару записей и, уточнив пару вещей из моей жизни, поблагодарил меня за доверие и сказал, что учтет новую переменную в своих планах, после чего попрощался с нами и свалил на базу, оставив нас с Ханджи с нашей заготовленной речью наедине и нашими мыслями. Да уж и кто после этого мне будет втирать, что в этой конторе есть адекватные люди. Так что да, Ирвин просто принял все как есть, отчего я всю оставшуюся неделю ходил как на иголках, ожидая подставы, но ее не было. Просто на тренировках Смит часто держал меня рядом с собой в его экспериментальных построениях, пробуя координировать действия нашего строя с помощью моего предвидения и чуйки на опасности, думая, как эффективнее всего использовать мои способности, что по итогу вылилось в то, что у меня теперь есть отдельный набор ракет, с которым я курсирую по всему строю и предупреждаю всех об опасности сигнальными ракетами, чей цвет зависит от дальности и степени опасности идущей на нас угрозы. Честно говоря, я думал, что он сделает меня ударной силой, но, видимо, Эрвин хочет приберечь мой телекинез для чего-то более важного, так как он вчера, во время сборов, проинструктировал меня по моим действиям в случае ЧП, назвав мне ситуации, в которых я могу забить на маскировку и использовать свои силы на полную. К таким ситуациям относится нападение группы титанов в поле, где затруднено использование УПМ, и патовые ситуации вроде той, когда титаны прут со всех сторон. Даже раздал каждому члену нашей компаши свою ценность и очередность, в которой, в случае чего, надо спасать ценные кадры. В общем, Эрвин, как обычно, показал себя расчетливой сволочью, что может пожертвовать человеческими жизнями в угоду эффективности работы разведкорпуса. И не скажу, что я его не понимаю, ведь с того момента, как я начал вспоминать войну клонов, я все время вижу последствия ошибок, вызванных неправильным командованием со стороны джедаев. И Вейдер не исключение, так как его от эпических фиаско часто отделяло сила и желание Палпатина превратить избранного в героя войны. Это потом, набив шишек, он стал тем, на кого молилась республика к концу войны. Так что да, я могу понять Смита, ведь иногда одна жертва может помочь избежать тысячи других жертв. Но это не отменяет того, что по факту Смит такой же отмороженный тип, как и Ханджи, только моя девушка свои бзики не скрывает, а скорее упивается ими. «Снова проверяешь свой УПМ?» – с интересом спросила Ханджи, сидящая на ящике с провизией, взятой на эту экспедицию. «Да, сила силой, но если меня окружит куча около бессмертных чудовищ, в лесу и без УПМ, даже сила может не вывести». Спокойно ответив ей, я убедился, что с моим основным оружием все в порядке и начал собирать его обратно. Как всегда полон оптимизма, Энни. Ехидно протянув это, Ханджи посмотрела в сторону девушки, несущей к нам последнюю коробку с припасами. «Ильза, скажи этой женщине, что не все любят смотреть на чудовищ, жрущих человечину на завтрак, обед и ужин». Услышав мои слова, одна из немногих умников, что набрались в отряд Ханджи, вздрогнув, ответила: «Но, капрал Скайуэкер, цель нашего отряда – это изучение титанов, поэтому интерес капитана Ханджи к титанам весьма естественен». Слегка запнувшись, ответила она под моим скептическим взглядом: «Вот видишь, Энни, Ильза понимает всю важность нашей миссии, в отличие от тебя». Довольно проговорила Ханджи, указав пальцем на Ильзу. «Ладно, Ильза, скажи, как сильно ты плачешь, когда умирает аномальный титан, который жует дерево?» Удивившись моему вопросу, она задумалась и, положив ящик рядом со мной, ответила: «Хаэм, думаю, я не буду плакать по этому поводу, ведь никто не умер, ну, кроме титана». Услышав слова своей протеже, Ханджи карикатурно схватилась за грудь. «Ну вот, а ведь я так рассчитывала на тебя, Ильза, как же мне теперь донести Дэнни, что он недостаточно мотивирован?» «Не слушай ее, Ильза, и просто полезай в повозку». Закатив глаза, я протянул девушке руку и помогая ей забраться на повозку. «Эй, между прочим, ты согласился вместе со мной протыкать титаном глаза, так что не отрицай своей страсти, Энни!» Воодушевленно прокричала Ханджи, начав учащенно дышать. «Не путай мой интерес к феномену сверхъестественной регенерации титанов и твою фанатичную любовь к нанесению им же телесных повреждений». Иронично проговорив это, я хмыкнул и сосредоточился на сборке своего УПМ. «Но это же одно и то же», — спокойно сказала Ханджи, слегка надув губы. «Возможно, только в твоих мечтах, капитан». Услышав наш типичный разговор, Ильза слегка покраснела, но все же решилась спросить то, что хочет спросить большинство девушек из нашей милого отряда самоубийц: «А почему вы выбрали именно капитана Ханджи, раз вы вечно спорите?» «Ара, Ильза, видишь ли, в споре рождается истина». Услышав мои слова, Ханджи довольно кивнула. «А еще она первая мне призналась, и я боюсь, что если я не буду следить за ней, ей откусит голову какой-нибудь титан». Услышав мои слова, сказанные с максимально пофигистичным лицом, Ханджи подошла ко мне со спины и, зажав мою шею своей рукой, начала тереть кулаком мою макушку. «Энни, хватит выставлять меня неудачницей в глазах подчиненных». Раздраженно приговаривая это, она пыталась протереть в моей макушке проплешину, под удивленным взглядом Ильзы. «Ты и без меня с этим неплохо справляешься, капитан, а теперь успокойся и соберись, вон уже Эрвин вышел, значит, скоро мы тронемся». Сказав это, я окинул взглядом другие повозки, которые уже были укомплектованы и готовы к отбытию. «ТЦ, хорошо, но мы об этом поговорим, у меня в спальне после экспедиции». Отпустив меня, Ханджи предвкушающе блеснула очками и рассмеялась, как какой-то карикатурный злодей. «Если ты вновь хочешь испытать горечь поражения, капитан, то я всегда к твоим услугам». Говоря это, я смотрел на девушку с таким же предвкушением, как и она на меня. «А можно мне ехать в другой повозке?» — неуверенно протянула Ильза, услышав от меня и Ханджи синхронный ответ. «Нет». «Но почему нет?» — убито протянула Ильза. «Кому я буду рассказывать о титанах, пока мы не покинем стену Мария?» — возмущенно проговорила Ханджи. «С кем мне играть в карты, пока мы не покинем стену Мария?» — также возмущенно проговорил я. «И да, мы опять синхронно ответили на вопрос девушки». «Ясно». Сказав это, она села в углу повозки и начала что-то писать в записной книжке. Заинтересовавшись, я сконцентрировался на ее дневнике и ощутил смысл написанного, чуть не хохотнув в голос. «Дорогой дневник, мне не передать тебе тот стыд, что я испытала за сегодняшний день». Глава 17. Познавательная экспедиция. Часть 2. «Знаете, я начинаю верить в то, что этот мир проклят». «Почему?» «Ну, я примерно помню причину, по которой Ханджи дадут зеленый свет для поимки титанов, присматривал за Ильзой во время экспедиции, а в эту и вовсе приставил ее к Ханджи, но в итоге все опять свелось к тому, что она пропала. Да, примерно через 2 часа, после того, как мы выехали из-за стены Мария, мое чувство опасности буквально взмолило меня о том, чтобы я бежал как можно дальше и как можно быстрее. Поэтому я быстро пустил сигнальную ракету и сосредоточился на надвигающейся угрозе. И что я могу сказать? Ответ от силы по ощущениям был схож с петлей, затягивающейся на моей шее. Сопровождаемый нечеткими видами кучи титанов, вылезших из-под земли, в которой они пробыли не один десяток лет. Но сильнее всего выделялся визг. Мерзкий, противный и крайне громкий визг, бьющий по ушам. Его издавал маленький 5-метровый титан, с непропорционально большой головой и толстыми губами. Он бился головой о булыжник посреди поля. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и. Вернулся в реальность я уже из-за реального крика, а не мутного образа, посланного мне видением силы. Эх, ну почему все не могло пройти гладко? К сожалению, никто не ответил на мой вопрос, лишь Эрвин бодро раздавал приказы, пытаясь вывести нас из окружения титанов. Я же, смотря на все это, издал протяжный вздох и поскакал к Эрвину, отдающему приказы. Увидев меня, Эрвин быстро спросил: «Насколько все плохо, Скайуокер? Мы трупы, если вы не родите гениальную идею, или я не использую силу, чтобы создать брешь, через которую все смогут сбежать». Услышав мои слова, Эрвин нахмурился и спустя секунд дал мне добро. «Если ты не используешь силу, то мы потеряем минимум половину из нас, так как в поле мы слишком уязвимы», — хмуро протянул Смит. «Зачем говорить очевидные вещи, главнокомандующий?» Услышав мои слова, он возразил мне: «Я все еще капитан». Хмыкнув в ответ на его слова, я сказал то, что знала каждая собака в разведкорпусе. Номинально. По факту же, через пару месяцев именно вы станете главнокомандующим, из-за ухода Пиксиса. Ты прав в обоих случаях. Так что немедли и создай нам окно, убив пару титанов и, чтобы наверняка выполнить свою задачу, возьми с собой Леви». Кивнув ему, я кинул взгляд на Леви, который ехал неподалеку от нас. Он мне кивнул, подтверждая, что он слышал приказ Эрвина. Настроившись, я доверился силе и развернул лошадь влево, поскакав на тучного титана и его крипово улыбающегося соседа, которые были высотой примерно в 15 метров. «Твой левый, мой правый». Прокричав это, я спрыгнул с лошади и зацепился за живот жирного титана своим упом. «Понял». Крикнув мне, Леви тоже спрыгнул с лошади, зацепившись за оскалившегося титана. Пролетев пару метров, мы с Акерманом ускорились и, раскачавшись на тросах упм, подлетели вверх, летя навстречу друг другу. Выставив ноги вперед, два суперсолдата в нашем лице оттолкнулись друг от друга и зарядили друг друга в направлении шеи двух титанов. Закрутившись в полете, мы одновременно прикончили обоих титанов, синхронно резанув их по шее. После чего, зацепившись за их падающих тушки, мы затормозили наше падение и притянулись к спинам упавших людоедов. Когда туши титанов поцеловались с землей, мы свистнули наших лошадей и, спокойно запрыгнув на них, соединились со строем, который успешно сбежал из окружения через брешь, которую мы любезно предоставили нашим товарищам. Но всегда есть это чертово «но». Думаю, вы уже поняли, о чем я. Ильза как-то умудрилась пропасть во время всей этой суматохи, пока Ханджи отвлеклась, раздавая другим приказы, и мы вернулись к тому, с чего начали. Вот и думай, существует ли некая судьба. С одной стороны, я смог изменить ход истории, ведь подружка Леви жива, но она не показатель, так сказать, ее смерть или ее жизнь не могут кардинально поменять судьбу этого мира. А вот Ильза — спусковой крючок к раскрытию шифтеров. Ведь именно из-за ее дневника разрешат поймать титанов, и смерть этих титанов поможет понять Смиту, что среди разведкорпуса есть предатели. Так что ее дневник может повлиять на судьбу этого мира. Но опять же, ее жизнь — это не самая важная переменная, важно лишь то, получит ли она информацию о относительной разумности некоторых чистых, записав ее в дневник или нет. За 20 напряженных минут у меня успела разболеться голова от частого использования предвидения, но зато, проделав зигзагообразный путь, мы смогли оказаться в относительной безопасности. После чего я мог попробовать найти Ильзу, так как судьба судьбой, но она нужна мне. Желательно живой и работоспособной, но в худшем случае нужно хотя бы забрать с ее трупа дневник, чтобы посмотреть, смогла ли она выйти на того культиста Эмир, ставшего чистым. И вот тут то и сыграло то, что я рассказал Эрвину о своей силе. Отпустил бы он обычного солдата в одиночку бродить за стеной? Нет, конечно, но вот, зная о моих силах, он понимал, что я в одиночку нахожусь в большей безопасности, чем в группе с кем-то. Эрвин согласился меня отпустить, но с условием, что я вернусь до заката. Благо искать людей я умел, особенно знакомых. Это полезное умение Вейдер развивал как во время своего падаванства, так и на войне клонов, чтобы не терять товарищей в мясорубке боя. Ну и конечно же для того, чтобы не упустить отступающих врагов. Так что до Ильзы я добрался буквально за час, по пути прикончив пару титанов, даже не спрыгивая со своего коня, которого я, кстати, в шутку назвал Плотва, так как в одиночку я мог спокойно использовать силу, буквально изничтожая титанов, встретившихся мне по пути. К примеру, одного из них я сбил с ног силовым толчком и, призвав ножничный меч, кинул его телекинезом в затылок титану, после чего он прошил его плоть и, увеличившись в размерах, просто-напросто разорвал чистого на куски. И такая ситуация повторялась не раз и не два, хотя одного титана я убил огромным булыжником, который я запустил в его шею. Та, не выдержав такого напора, просто превратилась в кровавое месиво вместе с его башкой, обогряя лесную полянку кровавым дождем. Кстати, я превратил некоторых сдохших титанов в упмя чудо. Они идеально подходят для такого вида оружия. Для его использования почти не расходуются выносливость. Так что боюсь, если бы не Ильза, которую я почувствовал неподалеку с собой, я бы мог не удержаться и начать геноцид титанов, формя примагимые халявные упм. Да, даже у такого адекватного человека, как я, бывают помутнения. Хотя те, кто считает меня неадекватным, могут познакомиться поближе с моим ножничным мечом. Придя в себя, я почувствовал эмоции девушки, в которых преобладал страх и отчаяние. Этот прилив сил, неужели? Нахмурившись, я посмотрел на свое отражение в клинке моего упм. Вздрогнув, я увидел, что мои голубые глаза стали отдавать золотом. С каждым убитым титаном я чувствовал себя увереннее. Неужто я уже пал? Хотя нет, падение избранного должно вызвать локальный пиздец на отдельно взятой местности, так что думаю, пока меня пронесло. Да и не до этого мне сейчас, так что потом подумаю, на какой стороне силы я нахожусь в данный момент, а сейчас надо спасти потеряшку. Пришпорив лошадь, я поскакал к источнику негативных эмоций, увидев плачущую девушку, чью голову скоро могла откусить челюсть пятиметрового титана. Спрыгнув с лошади, я выстрелил тросами упм в ближайшее дерево и, придав себе ускорение силой, за несколько секунд добрался до девушки, влетев в лицо титана. Но я не просто влетел в его морду ногами, а приложил его толчком силы, буквально взорвав титану половину головы, оставив только нижнюю часть челюсти. Правда, у этого, в прямом смысле, крышесносящего удара, было неприятное последствие, в виде кровавого душа из ошметков его башки. Да уж, в такие моменты я искренне рад, что их кровь испаряется. Приземлившись на землю, я, сплюнув кровь, попавшую мне в рот, и посмотрел на девушку, выпавшую из хватки титана. Она заливалась слезами и изо всех сил сжимала свой дневник, ожидая смерти. Присмотревшись, я увидел мокрое пятно на ее штанах. Подрагивая в ожидании смерти, она, видимо, наконец поняла, что титан выпустил ее из рук. Открыв глаза, она увидела медленно испаряющийся труп титана с раскуроченной башкой и наконец-таки заметила меня. «Капрал Скайуэкер, это и правда вы?» Подрагивая, она подползла ко мне и схватила меня за ногу, будто не веря, что она избежала смерти. «Ну а кто еще это может быть, Лангнир?» Услышав мой ироничный вопрос, ее начала отпускать. «Я просто не думала, что смогу выжить, капрал Скайуэкер». Похлопав ее по плечу, я дал ей руку. «Я-то думал, что только наш капитан любит внутренний мир титанов, но, видимо, она не одинока в своих фетишах». Услышав меня, Ильза нахмурилась и, взяв меня за руку, быстро поднялась на ноги. «Я не настолько отчаянна, в отличие от капитана или вас, капрал Скайуэкер. Я попала в такое положение не из-за больного любопытства, а из-за поломки моего упм». Говоря это, девушка стыдливо сжимала ноги, пытаясь прикрыть мокрое пятно. «Ясно. Тогда нам надо быть осторожнее, раз ты потеряла возможность использовать упм». Спокойно протянув это, я подозвал Плотву. «Но это не главное, капрал», — взволнованно вскрикнула Ильза. «Что ты имеешь в виду?» — тот титан говорил. С волнением протянула Ильза, сжимая в руках свой дневник. «И что же он сказал?» С интересом спросил я, чтобы убедиться, насколько точен этот чертов канон. Всего три слова, но сам факт того, что титан может говорить, удивителен. Восторженно проговорила девушка, пересилив восторгом свой страх. «Боже, четвертый отряд — это диагноз. Так что сказал титан?» Еще раз спросил я. «Ах да, сейчас, чтобы быть максимально точной, я зачитаю». Сказав это, она открыла дневник и произнесла три слова, от которых по моему телу пробежался табун мурашек. «Ты падешь, нарушенная клятва игул земли, как думаете, что это значит, капрал?» Задумчиво спросила меня девушка. «Капрал», не получив ответа, девушка увидела мое побледневшее лицо, которое стало таковым от осознания простого факта. «Этот титан, только одно существо может следить за всеми элдийцами, и только она могла говорить устами чистого. Неужели и Мерфриц знает о моем плане?» Глава 18. Цикл и песок под ногами. Как Эмир вышла на меня, и почему это вообще случилось? Она же скована клятвами и в целом никуда не вмешивается. Но если это правда, то почему она передала мне это послание? И чем оно было? Это была угроза, или предупреждение, или это провокация? Ведь с чего я решил, что падение – это именно падение на темную сторону силы? Может, она имела в виду падение стен? А нарушенная клятва – это мутные договоренности Зика и Рена, а гул земли – это финал этой истории, который может иметь разные формы и последствия. Очевидно одно, тот чистый, которого я убил, не мог знать про гул. Или мог, ведь я не знаю, что было известно компашке Гриши. Ксо, почему все так сложно? Ладно, в любом случае пока я ничего не могу сделать. Вернусь на базу и буду строить планы. А пока надо отвезти Ильзу к стоянке разведкорпуса. «Капрал, с вами все в порядке?» – взволнованно спросила Ильза, смотря на мое бледное лицо. «Ничего страшного, просто надо было перевести дух после твоего спасения». «Ясно, простите за неловкий вопрос, но можно ли мне отойти ненадолго в кусты?» – неловко спросила девушка. «Разве ты уже не сходила в...» Сказав это, я красноречиво замолк и посмотрел на ее мокрые штаны. «Боюсь, приди вы на пару секунд позже, то я бы испачкала штаны намного сильнее, если бы, конечно, выжила. Но у меня не было этих пары секунд». Неловко рассмеявшись, она схватилась за живот и, дождавшись моего одобрительного кивка, побежала в ближайшие кусты. Посмотрев вслед убежавшей к кустам Ильзы, я потер переносицу и нарвал растение, максимально напоминающее лопух. Проверив его силой, я пришел к выводу, что оно не ядовитое, и, сорвав пару штук, протянул их девушке, которая, не подумав о такой мелочи, искренне поблагодарила меня со смущением в голосе. После чего мы залезли на мою лошадь и в тишине поскакали к стоянке разведкорпуса. Наверное, мы бы так и доехали до нее в тишине, но когда зашло солнце, Ильзе явно стало не по себе, отчего она сглотнула ком в горле и задала мне вопрос. «Долго еще нам скакать, Хаем? Если я правильно помню, то еще минут 10 и мы будем на месте». Спокойно ответил я, все еще витая в своих мыслях, которые крутились вокруг слов того титана, которые могла сказать и местное депрессивное божество, и чистый, который был фанатиком этого божества. «Капрал, вы не боитесь?» – задумчиво спросила Ильза. «Чего именно?» «Ну, титанов, которые могут нам встретиться, или диких зверей». Когда она говорила о титанах, ее голос дрогнул. «Раньше боялся, но с каждым разом, когда я встречался с ними лицом к лицу, я осознавал, что, пока ты не паникуешь и знаешь свое дело, риск смерти значительно снижается». Я ей не врал. По факту, если бы все разведчики были предельно спокойны при встрече с титанами, то потерь было бы значительно меньше. Думается, мне на это и делает ставочку Эрвин. Пытается всем внушить, что у него все под контролем, даже в самый отчаянный момент. И пока все ему верят и выполняют его приказы, нет паники, которая и косит защитников стен, приводя их в пасти титанов. «Значит, теперь вы их не боитесь?» «Нет, что ты, мне все еще не по себе рядом с ними. Просто я держу себя под контролем, понимая, что от меня зависит жизни людей. Особенно это касается Ханджи, которая любит влипать во всякие неприятности». Говоря о своей девушке, я слегка приободрился. «Ясно. Тогда, вы все же человек, а не то нечто, о котором говорят в той веренице слухов, которая вечно гуляет о вас с капитаном Зои». Вспомнив о чем, то девушка опять замолкла. «Ну, а мне хотелось подумать, поэтому остаток пути мы проскакали в тишине, периодически огибая титанов, которых я чувствовал с помощью силы. Как только мы приблизились к нашему лагерю, передо мной приземлилась парочка дозорных, караулищих своих спящих товарищей. «Вы справились, капрал», — синхронно поздравили меня братья Бадье, которые являлись одними из тех, кого мне доводилось спасать. «Так что, думаю, в каноне они давно склеили ласты, а тут живые иногда даже пытаются обыграть меня в карты. Безуспешно, конечно, но это их не останавливает. Дежурите первыми». Задав им вопрос, я спрыгнул с лошади и сделал небольшую разминку, чтобы привести в тонус мою задницу, которую все это время насиловало седло плотвы. «Да, мы не сомневались, что вы справитесь», — поэтому решили первыми вас встретить», — проговорил Эдгар. «Ведь вы наш кумир», — проговорил с придыханием Марк, после чего оба брата вместе протянули. «И всем известно, что вы воин, благословленный тремя сестрами, дабы закончить эру титанов и начать эру людей. Смотря на их фанатичные рожи, я понял, что недооценил их веру в культ стен. И, кажется, я знаю, кто придумывает обо мне все эти невероятные слухи, где я одним ударом отрываю колоссальному голову и забиваю ею до смерти бронированного титана. И судя по Ильзе, которая стыдливо отводит взгляд, слушая их фанатичный спич, я таки прав. Да, когда я спасал их задницы, я все еще не умел соизмерять силу своего телекинеза, из-за чего они могли прекрасно видеть, как я почти оторвал голову титана ударом ноги. Хорошо еще тогда мы были между деревьев и видели меня только эта парочка, которая сама себе придумала объяснение моим странностям. Рад за вас, но не могли бы вы проводить даму к остальным, так как после всех потрясений, которые она пережила, ей нужен отдых. Сказав это с вежливой улыбкой на лице, я сплавил девушку братьям Бадье. После чего, уже без надоедливых парней, я спокойно нашел Лешку Ханджи, которая уснула с записной книжкой на лице. Окинув взглядом повозку, в которой устроилась девушка, я нашел место, в котором я смог устроиться поудобнее и сел в позу лотоса, чтобы отдохнуть в медитативном трансе, так как нормально спать за стеной я не смогу, так как я начал чувствовать чужое внимание на грани чувствительности. Когда я был просто наедине с Ильзой, это было незаметно, но теперь я чувствую чужое внимание, идущее почти отовсюду. И раз я не почувствовал внимания и мир не зная о нем, то вероятно пока она не желает мне зла, так как сила в основном реагирует на опасность для своего пользователя, на все остальное ее нужно самому направлять, что я в принципе и сделал, начав ощущать внимание того, о ком я думал последние пару часов. Вопрос лишь в том, что это внимание мне принесет новые возможности, угрозу, которая приведет меня к неминуемой смерти, или просто парочку седых волос на моей голове. Занимательно, по пустыне с огромным деревом, растущим прямо по центру, пронесся усталый голос маленькой девочки, которая лепила фигурку из песка, сидя под исполинским древом. «Ара, ты наконец решила что-то сказать, моя невольная сестра по несчастью?» — с интересом спросил мускулистый мужчина с черными волосами, которые были достаточно длинными для того, чтобы частично скрыть его обнаженное тело. «Ирен, ты снова вернул себе разум, после того как сошел с ума в очередном цикле?» — не отрываясь от лепки, спросила девочка с пшеничными волосами, которые скрывали ее глаза. «Я вернул его 36 лет назад, Имир, но было занимательно осознавать тот факт, что даже у чего-то столь абсурдного и абстрактного, как безумие, есть свой конец». Сказав это, мужчина посмотрел вверх на пути, которые переплетались у дерева, и, наверное, любого человека, который смог бы, каким-то образом, оказаться в этом месте, заворожили бы ярко-зеленые глаза парня, в которых вспыхивали и затухали зеленые искры, являющиеся малым отражением всех жизней, которые он успел прожить, будучи навсегда связанным с этим местом. «И знаешь, после очередного помешательства я понял, что судьба существует, что есть люди, которым суждено встретиться, для того чтобы этот мир пришел в движение. Раньше я не понимал, как ты допустила подобный исход, обладая божественной силой, но теперь, осознав, что из себя представляет судьба, я понял. Ты сдалась, Имир, сдалась в битве со своей неизбежной судьбой, переложив бремя этой силы на других, думая, что они смогут избежать того, чего не смогла ты». Говоря все это, Рен подходил к ней все ближе и ближе, пока не опустившись перед ней на колени, он не схватил девочку за голову, позволяя их взглядом пересечься. Увидев глаза девочки, он улыбнулся безумной улыбкой и начал смеяться, смотря в ее голубые глаза, в которых было столько синих искр, что они вполне могли осветить чей-то путь. «Какова же моя судьба, Имир?» — с улыбкой спросил Рен. «Ты сила, что заканчивает один цикл и начинает новый. И как бы ты ни старался уничтожить эту силу, ты не сможешь, Ирен. Ты навечно стал ее частью, и сколько бы людей ты ни убил и не спас, ты обречен вечно страдать, осознавая то, что ты не сможешь избежать своей судьбы». Сказав это, фигура девочки поплыла и распалась кучкой песка, для того, чтобы собраться позади парня, в форме молодой женщины с шрамом на груди, которого не должно существовать, учитывая регенерацию и мир Фриц. «Но я же разрушил все ограничения, уничтожил всех, кто угрожал моим друзьям. Я овладел такой силой, которая и не снилась ни одному твоему потомку. Так ответь же мне, Имир Фриц, почему я не могу победить свою судьбу?» С яростью прокричал егер, вскочив на ноги и тыкнув пальцем в грудь девушки. «Все просто, мой глупый потомок, эта сила не должна была принадлежать человеку, поэтому люди будут бояться ее, пытаться уничтожить несмотря ни на какие жертвы, как бы ты ни старался избежать такого исхода. Как ты думаешь, почему я, обладая силой, способной сокрушать армии, осталась жалкой рабыней мужчины, который убил почти всех моих друзей и семью?» С печальной улыбкой на лице спросила Эмир. Ответ прост, все началось не так. Сказав это, она провела рукой по своему шраму. Став титаном, я убила Фрица и всех его воинов и продолжала убивать всех, кто посягал на безопасность моей деревни, разросшейся до маленького городка. Снова и снова, пока в один момент меня не нарекли богиней, ведь даже в 40 я была молода и прекрасна, как в расцвет своей юности. С годами я и правда начала считать себя богом, грустно проговорила девушка. С помощью своей силы я научилась контролировать примитивные организмы, тем самым стимулируя рост зерновых культур, пресекая голод, из-за чего мой маленький город все богател и богател, пока в итоге не превратился в небольшую страну. Рай, в котором правила бессмертная богиня, с усмешкой протянула Эмир. И, как ты понимаешь, людская жадность может заставить человека бросить вызов даже богу, если на кону будет нечто бесценное. И люди бросили мне вызов, меня предали, закололи во сне как скотину и с улыбкой сожрали мой труп. Но только твой родственник мог получить твою силу, или я ошибаюсь? Хмуро протянул егер. Тогда я еще не вносила таких ограничений в то, что ты называешь путями, Ирен. Поэтому 8 предателей смогли вкусить моей плоти, получив силу, которую они так жаждали. Умерев, я оказалась здесь впервые, и тут же я поняла, что сила путей существует вне времени и пространства, являясь чистой концепцией жизни. Поняв это, я создала силу, которую ты использовал до становления прародителем. Так значит, ты первый атакующий титан? С удивлением спросил егер. Да, создав эту силу, я использовала пути, чтобы предупредить себя из прошлого, тем самым породив новый цикл. Изменив прошлое, я снова была жива и могла убить предателей, так как обладание силой прародителя дает мне полную связь с путями, сохраняя мне память даже после изменения мира. Так вот как начался первый цикл. Задумчиво протянув это, Рен провел по шраму девушки и спросил, почему тогда ты проиграла судьбе? Все просто, люди рано или поздно меня предавали, и история повторялась, менялся только масштаб, из-за чего я в какой-то момент просто ушла от них для того, чтобы меня не предали вновь. Но люди забывали мою милость и приходили, чтобы убить Бога, попутно забрав мое бессмертие. Большинство умирали, но некоторые все-таки побеждали меня. Эти счастливчики били статистической погрешностью, но все же они существовали. И эта история повторялась снова и снова, пока я не разобралась, как мне жить в мире вдали от этих мерзких склок. Я приняла в какой-то мере бесчеловечное решение, когда заметила один нюанс. Видишь ли, путь считает потомков продолжением твоей жизни, даруя тебе над ними власть при синхронизации с путями. Поэтому я перенеслась в детство и завела детей с тем человеком, которого я ненавидела всей душой, надеясь на то, что часть ненависти перенесется на его детей, притупив совесть от моих экспериментов над ними. Ну а дальше ты знаешь историю, я снова умирала, чтобы даровать силу Титана своим детям, но я просто изменила масштабы трагедии. Теперь хотели убить не только меня, но и моих потомков. Это повторялось цикл за циклом, пока я не устроила геноцид всем, кто не являлся моими потомками. Но даже это не помогло, так как победив, мои потомки начали воевать уже друг с другом. Пусть это и занимало у них пару десятилетий подготовки. В итоге, взяв их под контроль, я стирала им память и лепила из них жителей идеального мира. Говоря это, Эмир набрала в руку горсть песка и задала егеру вопрос. «Как ты думаешь, смогла ли я создать идеальный мир, Ирен?» Пока Эмир говорила, песок сыпался сквозь ее пальцы. «Думаю, нет, раз мы с тобой ведем беседу о неизбежности судьбы», устало проговорил Ирен, слегка прикрыв глаза. «Да, рано или поздно люди снова начинали гнить, из-за чего я снова и снова изменяла им память, пока вокруг меня не остались только улыбающиеся куклы, которые когда-то были людьми, и песок под нашими ногами, это эти люди, потухшие, потускневшие и обратившиеся в прах под моими ногами, моя плоть и кровь, ставшая блеклой тенью самой себя. И как бы я ни старалась, сколько бы раз я ни повторяла этот цикл, исход был один, новые горы песка». Сказав это, Эмир указала пальцем на свою грудь, в центре которой красовался уродливый шрам. «Этот шрам мне оставило копье, которое должно было пронзить тело моего жалкого мужа. Он символизирует мою судьбу, Ирен, судьбу девочки, что, возомнив себя богом, решила построить идеальный мир. Ты сдалась? С надеждой на отрицательный ответ егерь схватил девушку за плечи и пристально посмотрел в ее глаза, ожидая от нее ответа на свой вопрос. Да, в одном из циклов я просто села у дерева и захотела умереть, освободившись от бесконечного цикла. Мне было плевать на силу 9 титанов, двумя из которых обладала я. Я замкнулась в себе, приняв вид маленькой девочки, которой хочется просто уснуть и не проснуться. Но ты прервал, ненадолго, мое бесцельное существование, повторив мой путь. Ты снова и снова повторяешь одни и те же действия, надеясь прийти к счастливому финалу. Но вижу, сегодня, ты наконец осознал, что пока ты жив, он невозможен, мой глупый потомок. Сказав это, Эмир нежно провела рукой по щеке Ирена, стирая слезинку с его щеки. Значит, все, что я делал и переживал раз за разом на протяжении тысячи циклов, было напрасно, надрывно спросил егер. Раньше бы я сказала да, но теперь я не уверена. Ведь в этом мире появилась сила, что заставляет путь трястись в ужасе от одного лишь взгляда на ее обладателя. Проговорила Эмир с нежной улыбкой на лице, которую этот мир уже не видел тысячи лет. Что за сила? Услышав о чем-то новом среди бесконечного количества циклов, егер приободрился. Я не знаю, какой силой обладает это существо, но увидев его через глаза чистого, я могу сказать точно, что он не из этого мира, так как его не было ни в одном из моих или твоих циклов. Думаешь, он ключ к нашей свободе? Поэтому ты решила раскрыться? Думаешь, он может разорвать цикл? В глазах егера вновь разгорелся огонь, который загорелся в его глазах в тот момент, когда он наблюдал за тем, как титан, который был бывшей женой его отца, пожирает его мать. Да, эта сила может изменить все, Ирен, но я не могу помочь тебе. Ты должен сам найти способ, в котором мы сможем использовать его для нашего освобождения, так как он появляется только в твоем цикле. Я, конечно, могу помочь тебе воскреснуть в виде одного из детей эльдийцев, но у нас нет на это времени. Выслушав, Эмир, Ирен отошел от нее и, прикоснувшись к дереву, стоявшему посреди пустыни, спокойно проговорил: «Я уже коснулся истории в этом цикле, установив связь со своим телом, так что после моего превращения в титана, в этом цикле мы сможем узнать, можно ли победить судьбу, которая ведет нас по бесконечному циклу страданий. Да будет так, мой глупый потомок, а пока нам остается лишь ждать и наблюдать за этим существом, искренне считающим себя человеком». Сказав это, девушка подошла к дереву и снова присела под его сенью, смотря на небо, в котором сверкали пути всех ее потомков, которые пока еще не утратили свою идентичность, как песок под ее ногами. Глава 19. Поиграем в салочки. После медитации, которая заменила мне сон, мы продолжили наш путь, остаток которого я был сильно задумчив, выплывая из своих дум только для того, чтобы предупредить народ об опасности и поесть во время очередного привала. И мысли мои вращались не только вокруг возможной угрозы для моей шкуры со стороны Эмир, но и об Асаке. Да я дошел до того этапа жизни избранного, когда ему пришлось взять ответственность за личинку джедая, чтобы обучить ее так же, как когда-то его обучил Оби-Ван. Хотя Энакин и постарался сплавить внеплановую ученицу, но Оби-Ван отбрил его отговорку в виде «я слишком мало знаю», железобетонным аргументом из серии «ну ты же мой ученик, вот и соответствуй, ведь тебя я взял на обучение вместе с гордым званием рыцаря-джедая». И на этом их спор заглох, так как мне просто нечем было крыть такой козырь со стороны Оби-Вана. Что до самой ученицы Энакина, то, по моему скромному мнению, именно она в итоге слепила из раздолбая Энакина лайт-версию Вейдера, так как именно забота о ее жизни и ее обучении заставили Скайуокера встать на путь более-менее ответственного и жесткого разумного. И если я правильно помню мультфильм, то именно угроза для его ученицы стала первым камешком в лавине, под названием «Падение на темную сторону». Да, но не будем о грустном, а то я опять скачусь в депрессию. Надо искать плюсы в своем положении. К примеру, я получу опыт в воспитании личного ученика и, возможно, потом, в будущем, это мне где-то поможет. Ну а Эмир тоже не сможет мне ничего сделать, так как ее потомки любили вставлять палки в колеса своей прародительницы, сильно ограничивая ее силу. Так что больше стоит опасаться психа Ирена, который, став атакующим, станет дед-инсайдом. Ну а пока он не стал титаном, все идет по плану, так что я решил не трепать свои нервы почем зря и сосредоточиться на том, что я реально могу сделать. Поэтому после этой экспедиции все было довольно монотонно, ведь информация об относительной разумности титанов дала нашему отряду зеленый свет на многие эксперименты. Но это и так было понятно. Что до меня, то я снова вошел в график. Утром тренировка силы, после завтрака тренировки построения Эрвина, ну а после них я помогал Ханджи делать ее ловушки на титанов, также подкинув ей идею с громовыми копьями. Ну а уже ближе к ужину тренировки с силой Йор, так как после них даже сила не может удержать меня на ногах. Ну а после изматывающей тренировки с силой демона войны, у меня по расписанию ужин, после которого я обычно бухаюсь спать, но по выходным я срезаю время тренировок, чтобы провести приятный вечерок с Ханджи. Да, Ханджи, наверное, наши отношения это самая стабильная вещь в этом ебанутом мире, которая помогает мне не скатиться в параноидальный психоз. В каком-то смысле я даже начал наслаждаться жизнью, но ничто не длится вечно. Вот и это затишье в моей жизни в один момент закончилось из-за двух вещей. Первое и самое важное это то, что я решил попробовать использовать исцеление силой, так как ассимиляция Энакина дошла уже до 42% и в моем восприятии я пережил половину войны в далекой-далекой галактике, в ходе которых избранный поднаторел в полевой медицине, достаточно хорошо для того, чтобы испытать ее на живых разумных. Ведь одно дело валить деревья телекинезом, а совсем другое латание чужой тушки. В случае неудавшегося силового толчка я ничего не потеряю, а вот если из-за моей некомпетентности кто-то умрет у меня на руках, я точно снова начну скатываться в пучину самокопания. Так что я подходил к исцелению с осторожностью, но все же использовал его неделю назад под присмотром Ханджи и Эрвина, после чего они дали добро на мою практику. Ведь некоторые разведчики, выжив в пасти Титана и выбравшись из нее наружу, умирали от банальной кровопотери, которая так или иначе была у каждого человека, побывавшего в пасти у Титана. И я, который с помощью силы мог быстро остановить кровотечение и слегка подлатать бойцов на ходу, стал, помимо ходячего радара, также аптечкой, существенно сократив потери в наших рядах. Единственное неудобство в виде урезанного количества примагимов, которые я получал с убийства титанов во время экспедиций, но их компенсировали достижения, вроде начинающего Гиппократа, когда мой пациент выживал, или личинка Менгеле, когда он умирал. Причем оба эти достижения многоступенчатые и дали мне примагимы не по одному разу, так что я не сильно просел в своей донатной валюте. Ну, думаю, с исцелением все понятно. Но, как я и упоминал ранее, была еще одна вещь, которая разбавила мои серые будни. И это был мой импровизированный план по убийству Титана-прародителя, который сдвинулся с мертвой точки. И первый его шаг заключался в вербовке лайт-версии Мир, явно топящий за очень близкую связь между двумя подругами. И естественно для этого мне был доступ в учебку, который я хотел получить вполне официально, под предлогом агитации будущих кадров, путем показания личинкам солдат мастер-класса по использованию УПМ. И я потихоньку обхаживал Смита на тему этой идеи еще до той злополучной экспедиции, в которой я понял, что нахожусь под колпаком у Эмир. Но, видимо, моя добровольная работа лекарем повысила мой кредит доверия в глазах Смита, поэтому он одобрил мою инициативу с агитацией новичков. Поэтому я сейчас выходил на тренировочную площадку, идя за инструктором Шадисом, который уже как пару месяцев назад окончательно передал свои дела Эрвину и больше не вмешивался в дела разведкорпуса, сосредоточившись на своей работе инструктором. Пройдя еще пару метров, мы остановились перед ровным строем кадетов, при взгляде на который мне хотелось точеным выбросом силы убить будущего любителя геноцида и шифтеров, которые в любой момент могут испортить все мои планы. Но я же, вроде, пока еще, не ситх, а самый что ни на есть джедай. Так что сначала попробую провернуть свой план с Эмир, и уже если он не выгорит, можно будет пустить под нож шифтеров. Главное убивать их по одному и желательно до того, как они успеют превратиться в титанов. Кадеты, сегодня вы собрались здесь, чтобы увидеть, что из себя представляет реальный солдат, отдавший свою жизнь борьбе за свободу человечества от террора титанов. Говоря это, Шадис прожигал бедных кадетов взглядом, будто намекая, что они должны проникнуться моментом. И единственный, кто не почувствовал его взгляда, был местный главный герой, ну или злодей. Тут вопрос философский. Он рассматривал меня фанатичным взглядом, явно мысленно стоя рядом со мной. Мда, все же канон не приукрашивал его идею фикс к становлению разведчиком. Его зовут Энакин Скайуокер, он является личным помощником командира 4 отряда, Ханджи Зои, а также является лучшим пользователем УПМ из тех, кого я застал на белом свете, и сегодня он покажет вам уровень, к которому вы должны стремиться. Вопросы? Хмуро спросил Шадису ровного строя кадетов. Инструктор, а как мистер Скайуокер покажет нам свой уровень владения УПМ? Воодушевленно спросил Рен, вызвав обреченный вздох у других кадетов. Кадет Егер, вы играли в детстве в салочки? Спросил Шадис с предвкушающей улыбкой, от которой одна из девушек чуть не пискнула. Хм, судя по миловидному лицу и каштановым волосам, это Саша или нет? Все же, несмотря на тот, что этот мир сильно смахивает на аниме, он все еще остается реальным. Хотя, когда я кручу гачу, мне сложно осознать, что это реальный мир, со своими плюсами и минусами, а не дешевая комедия с элементами драмы, с главным героем в моем лице. Получено достижение. Истина где-то рядом. Знаете, я не буду это комментировать, так как наверняка, эта сломанная гача вновь пытается свести меня с ума, направляя мои мысли в пессимистичное русло. Пока я получал сомнительные достижения за свои думы, Ирен немного подумал и, поняв, куда все идет, ответил на вопрос Шадиса. Да, инструктор, в детстве мы часто играли в салочки. Прекрасно. Думаю, остальные также знакомы с этой игрой. На вопрос Шадиса последовали неуверенные кивки со стороны кадетов. Тогда вас ждет увлекательная игра в салочки с капралом Скайуокером, где вы все должны осалить его. И те, кто смогут дотронуться до нашего гостя за 10 минут, завтра получит выходной и двойную порцию дневного РАЦ. Не успел Шадис договорить, как до этого нервная девушка резко собрала волю в кулак и, шагнув вперед, отдала честь Шадису, приложив руку к груди. Ни слова больше, инструктор. Кадет Блаус, готова к любому испытанию. Воодушевленное лицо и голос полной уверенности с себя делали из, уже точно, Саши, образец идеального кадета, но капелька слюны и мечтательный взгляд, бросаемый ей в место, где, по плану училища, должна находиться кухня, портили образ идеального кадета. Блаус, упор лежа принять. Ход Шадис и кричал, но делал это без огонька, так как, судя по его взгляду, бросаемому на девушку, это был не первый раз, когда Саша толкала землю. Откровенно говоря, я подозреваю, что там, может быть, даже не двухзначная цифра из ее залетов. Но я тут в роли пафосной рекламы разведкорпуса, так что пока я не макну всех этих кадетов в грязь, нужно держать марку и не задавать глупых вопросов. С такими мыслями я решил подать голос, пока Шадис не закошмарил их окончательно. Думаю, они поняли суть, инструктор, и от себя хочу добавить, что трое первых кадетов, что коснутся меня, получат от меня индивидуальный мастер-класс. Так что постарайтесь. Не дав мне договорить, Шадис закончил за меня. Ведь те, кто не уложится в 10 минут, будут очищать нужник каждый вечер перед отбоем на протяжении оставшегося месяца. Если до этого замотивированными меня ловить была едва ли половина кадетов, то сейчас они все хотели поймать мою скромную персону. Да что там, даже сила почесалась от их взглядов, явно намекая на то, что после старта этого маленького мероприятия мне лучше давать по газам со всей возможной для меня скоростью. Ну раз вы молчите, то вопросов больше нет, так что пойдемте к учебному полигону в подлеске неподалеку. Сказав это, Шадис развернулся и пошел в сторону леса. Вздохнув, я пошел следом за ним, пожалев, что Ханджи не пошла со мной. Так бы хоть было бы с кем поболтать, а может и пообжиматься где-нибудь в уголке, почувствовав кадетскую романтику. Но, к сожалению, моя девушка слишком сосредоточилась на финальных испытаниях своих игрушек, решив остаться на базе, оставив меня одного с лысым и хмурым мужиком. Да, но как говорится, жизнь полна разочарований, но человек должен учиться их преодолевать, чтобы стать лучше. Глава 20. О том, как Шерлок-фокусник вешал людям лапшу на уши. Как только мы пришли на место и одели УПМ, Шадис достал из кармана часы, после чего, посмотрев на них, обратился ко мне. «Капрал, у вас фора в 10 секунд, после чего я начну обратный отсчет». «Ау, кажется, Эрвин все же скрыл от Шадиса, что я за чудовище, раз он дал мне такую фору». «Хм, хотя, может, он хочет мокнуть своих протеже в грязь, показав суровую реальность, ведь, помнится, он хотел завалить Ирена в начале учебы, чтобы он не стал кормом для титанов, как его мать». «Да, вроде бы, имея эмпатию, я должен лучше разбираться в людях, но по факту появляется лишь больше сложностей». «Хорошо, инструктор Шадис, и может у вас есть какие-то пожелания для нашей милой игры в салки?» С интересом спросил я. «Да, есть одно. Видишь хмурую девушку и зеленоглазого парня? После слов Шадисе я посмотрел в сторону Ирена и Микасы. И что с ними не так? Микаса слишком опекает егера. Я боюсь, что однажды это может вылиться во что-то печальное, если девушка не научится разделять службу и личную жизнь. Смотря на осунувшееся лицо Шадисе, я понял, что он вспомнил о матери Ирена. Вроде бы он хотел сделать ей предложение, но Гриша его обогнал. Да, теперь понятно, чего Ханджи так разогнала наши отношения. Думаю, она не раз и не два видела своими глазами ту же Санта-Барбару, что и у Шадиса. Так что постарайся разделить их. Ну и, если сможешь, проверни тоже с той блондинкой. Указав на Кристу, Шадис продолжил говорить. О ней слишком печется девушка, что стоит рядом с ней. Хотя у них все не настолько запущено, как у Экермана и Егера. Уже более спокойно сказал Шадис, снова настроившись на маринование своих юных личинок, которые в будущем натворят такой лютый пиздец, что можно сразу устроить бункер, чтобы не попасть под раздачу. Ясно. Сделаю все, что в моих силах, инструктор Шадис. Сказав это, я мысленно потер руки. Ведь теперь встреча с той же Эмир почти не вызовет ни у кого подозрений, раз уж Шадис предложил мне присмотреться к Эмир и Кристе. Осталось только все красиво обставить, и мой план наконец начнет подавать признаки жизни. С такими мыслями я кивнул Шадису. А после, накинув свой плащ, я приготовил свой упн к полету и, оттолкнувшись от земли, прицепился к ближайшему дереву, начав свой полет. Спустя пару секунд полета я сконцентрировался на силе, ощущая всех кадетов как маленькие огоньки силы, среди которых выделялись наша будущая королева и Микаса, скалдейшифтеров. По сравнению с другими людьми они буквально горели в силе, затмевая своих товарищей. Так что, даже если бы я захотел, я бы их не пропустил, но я решил, что сразу отдать победу Эмир будет слишком подозрительно, поэтому немного погоняю их, а потом можно и подставиться под конец. Пролетая очередное дерево, я не зацепился упн за следующее, тем самым начав падать вниз, пропуская под собой удивленного лысого паренька. Как там его звали? Кони, кажется. Сгруппировавшись, я смягчил свое падение силой, спокойно приземлившись на землю, и тут же ушел в перекат, так как Леонхард, видимо, не очень хотела чистить толчки и хотела поймать меня, пока я на земле, но жизнь полна разочарований, так что она не смогла. Уклонившись от руки девушки, я собрал в руку горсть земли и метнул ей в глаза. Прикрывшись рукой, она упустила меня из виду, чем я и воспользовался, свалив на упн. Минута прошла, осталось еще 9. Пролетая около очередного дерева, я снова не зацепился за следующее дерево и, приземлившись на ветку, оттолкнулся от нее, со всей силы подпрыгнув вверх, чтобы через секунду увидеть, как ветку, от которой я оттолкнулся, проломила нога Акерман. Все, кто окружает местного главного героя, страшные, так и запишем. Начав падать вниз, я увидел заряженного на победу Ирена, несущегося в мою сторону. Крутанувшись в воздухе, я выстрелил упн в ближайшее дерево и, набрав скорость, понесся на него. И если поначалу он обрадовался, то вот когда он увидел, что я не сбавляю скорости, мы были уже в опасной близости друг от друга, он понял, что я не собираюсь останавливаться или менять направление своего полета. В итоге, не выдержав, Ирен вильнул в бок и попытался задеть меня рукой, но я слегка повлиял на трос его упн силой, отчего он промазал и пролетел мимо. Ну а я спокойно приземлился на очередную ветку. Хм, минус 2 минуты, осталось 8. Черт, как вы ушли от меня, я же уверен, что почти коснусь вашей спины. Возмущенно прокричал Ирен, приземлившийся на ветке другого дерева. Круто. Думаю, если продолжишь в том же духе, то сегодня вечером толчки сами очистятся, когда поймут, что ты был уверен в том, что почти смог меня коснуться. Если бы не, а почему, кстати, не смог? Смотря на мою беззаботную улыбку, он дернул глазом и спросил: вы же надо мной издеваетесь? Ну если только чуть-чуть. Показав двумя пальцами это чуть-чуть, я снова вызвал у него нервный тик. Но ты же сам хотел заболтать меня, пока твои друзья меня окружают. Говоря это с беззаботным лицом, я почувствовал огоньки жизни, взявшие меня в кольцо. И да, думаю, сейчас ты спросишь, как ты узнал о нашем плане? Как ты узнал? Стоп, откуда ты? Удивленно протянул егер. У вас осталось 5 минут, парнишка. И раз уж хочешь знать, как я узнал, то просто угадай, как меня кличут в разведкорпусе. Спросив это, я ехидно улыбнулся. Поломав голову секунд 10, он сдался и спросил: и как же вас называют? капрал Скайуокер. Раздраженно протянув это, Рен с радостью посмотрел на своих друзей, которые вылетели из своих укрытий и полетели в мою сторону. «Ара, у них осталось 4 минуты, фокусник!» Прокричав это, я хлопнул в ладоши, вызвав радужную вспышку, вызванную преломлением света от искусственной радуги, усиленной в сотни раз вливанием силы в мой навык, который, несмотря на свою бесполезность в прямом боестолкновении, все же может пригодиться для отвлечения внимания, что в принципе и произошло в данном случае. Ведь кадеты, ослепшие от этого светопредставления, быстро потеряли управление своим упом и начали сталкиваться с друг другом, падая на землю и ударяясь о ветки деревьев, забыв о моей скромной персоне. Хотя нет, некоторые все же успели прикрыться. Боевые дамочки в виде Микаса и Мириен не вовремя среагировали, прикрыв глаза руками. Видимо, уже поняли, что от меня не стоит ждать честной игры, пересекшись со мной пару раз. Но то, что они все еще могли видеть, не значит, что они смогли нагнать меня, ведь их окружение развалилось. Ускользнув от них, я пролетел вперед, но спустя пару метров я почувствовал опасность впереди. Что, кстати, странно, ведь три девушки, что не горели желание чистить толчки, неслись позади меня. Присмотревшись, я понял, что кто-то натянул веревку между деревьев. ХМ, ловушка, или препятствие, которое при обходе станет ловушкой. Сосредоточившись на веревке, я просканировал ее силе и понял, что угроза идет не от нее. Она будто рассеяна повсюду, чем-то похожа на жажду убийства, которую Энакин ощущал от разных маньяков. В итоге я решил просто перерезать веревку. Крутанувшись, я разрезал ей своими клинками и спокойно полетел дальше, пока в один момент я не почувствовал, как на мою голову что-то упало. Приподняв голову, я понял, что это крошки от хлеба, который жевала девушка, которая сейчас летела прямо на меня, и если я не увернусь, ее задница поцелуется с моим лицом. Ладно уж, у них осталось всего 3 минуты, так что пора уже обрадовать 3 личинки разведчика. Да и, без использования силы, уйти без травм от этого столкновения будет проблемно. С такими мыслями я сгруппировался и, притормозив падение Блаус, которая привязала себя веревками чуть выше своей ловушки и завязала какой-то хитрый узел, который развязался, когда я разрезал веревку внизу, после чего я спокойно поймал ее и приземлился вместе с ней на ближайшем дереве. «Ара-ара, видимо, у нас есть первый победитель!» Протянув это с улыбкой на лице, я явно воодушевил девушку.